И он пообещал, я уйду в монастырь. Он думал, что с ним это произошло, потому что он в монастырь не ушел. Он не хотел в монастырь, но он думал, ведь она спасла меня, значит, я должен пойти в монастырь. И вот он хотел таким образом как-то искупить свою вину, но после этого, после того, как в этом монастыре он увидел, что люди там занимаются совсем не тем, как ему раньше казалось, и он увидел, как они перед человеком, можно так сказать, пресмыкаются. Они действительно человека почитали Богом,